И свет – это весьма хорошо. И трава – это весьма хорошо. И человек – весьма хорошо. А общая мысль такая – все, что Бог сотворил, хорошо весьма. В Библии написано так, что все, что Бог делает, там переделывать уже не надо. Добавлять или убавлять уже не надо. Потому что Бог делает достаточно качественно и хорошо весьма. Человек, когда что-то делает, то бывает неудачно, даже если и старается очень сильно. Ну, скажем, не только вот там дом построил, а потом смотришь, вот неудачно, здесь света мало, надо тут, так, так. Вот мы здесь у вас по Сибири чуть проехали, в домах разных молитвенных были, и в сильно хороших, и в средних. Вот. Но я не очень строгий вот человек, и не очень ведь хорошо недостатки вижу. А некоторые братья, вот тут света маловато, вот надо было тут окно прорубить, и все-все. Смотришь, и правда. Вот если бы второй раз строился, то уже бы не так делал, уже бы не так. Космические корабли в космос летят и падают. И подводные лодки тонут, хотя все думают очень хорошо, и много людей. И смотришь, где-то допускаются ошибки. Друзья, Бог ошибки не допускает. Бог делает, и получается хорошо весьма. Но вот я же прочитал в отношении семьи здесь тоже. Почему же, друзья, в наших семьях бывает не весьма хорошо? Ну вот если бы я спросил, кто уверен, что его семью создал Бог. Вот когда бракосочетание бывает, здесь жених с невестой, наверное, у вас стоят, да? Вот жених с невестой стоят. Служитель спрашивает, вот по воле Божией или не по воле Божией? Было у вас такое в церкви, чтобы кто-нибудь сказал, нет, не по воле Божией. Это я сам ее нашел, и мне помог еще один человек, или еще как-то. А Бог тут, друзья, мы всегда говорим, что по воле Божией, все Бог делает в нашей жизни, и все. Ну, а всегда получается хорошо. Я так, друзья, скажу, что, ну, служители, наверное, со мной согласятся, что не всегда хорошо. А бывает плохо. Бывает в семьях дело обстоит плохо. И когда спрашиваешь, ну как живете там у друзей или даже не у друзей, ну разные ответы. Кто-то говорит очень хорошо, кто-то говорит так себе, кто-то говорит да не очень, да, а иногда говорят и плохо. И такое бывает. И если бы мы говорили, что у верующих всегда все хорошо, это было бы неправда, друзья. Бывает, что у верующих не все хорошо, а бывает плохо. И бывает живут плохо, и бывает ссорятся часто. И бывает, ссорятся очень часто, и не знаешь, чем там и помочь. И так бывает. Почему же такое бывает? Когда женились, думали, что Бог делает. И бывает и так, и до сих пор думают, что Бог делает. А живут плохо. И почему такое? Братья и сестры, вот по этому поводу мы и сегодня и собрались. Наверное, вот беседу брат нам рассказал. Вот некоторые моменты, как надо к женам относиться, как нежно с ними надо разговаривать, вот, и обнимать их ласково. И нам кажется, вот я до сих пор так не делал, теперь буду делать, и у меня теперь все будет хорошо. Братья и сестры, ну, может быть и так, может и так. Я думаю, что вот то, о чем мы здесь говорим, видимо, у вас то беседы на семейную тему, то проходят частенько, вот, и поэтому... Когда мы это все исполнять научимся, то, что в Библии написано, то и будет хорошо. И будет хорошо. Потому что, друзья, Бог сделал со своей стороны, и Бог еще и заповеди оставил. И говорит, вот если ты это будешь соблюдать, будет хорошо. А если не будешь соблюдать? А если не будешь? Поэтому, друзья, дай Господь, чтобы мы научились. Вот когда слушаем и беседы семейные, вот, чтобы мы научились все запомнить, иногда записываем. Вот если записываем, дома периодически посматривать. Потому что вот я за себя скажу, друзья, когда я проповедь хорошую слушаю, я думаю, теперь я буду все исполнять, и у меня теперь все будет по-другому, по-другому. А потом смотришь, и вроде и забыл. И вроде забыл. Вот. А может, и не забыл, и не забыл. А когда до дела доходит, и не всегда появляется вот столько и старания и прилежания, чтобы исполнить. Поэтому, друзья, пусть Господь поможет то, о чем мы еще сегодня поговорим, чтобы мы, во-первых, запомнили, а во-вторых, исполнили. Чтобы не быть похожим на человека, который не углубился, а дом построил. А потом все рушится, когда ветер дует и вода течет. Друзья, схема моей беседы будет простая очень. Думаю, что для запоминания очень легкая. И вообще для размышления просто. Поэтому повторить нам будет дома несложно. Друзья, мы будем рассуждать только по 18 главе книги Бытия. Я не буду других текстов Писания касаться. И даже разбирать мы будем просто подряд, начиная с первого стиха и до последнего, который я прочитал. Не будем ни перескакивать, ни переставлять. А вот как читаем, так и будем рассуждать. То есть, друзья, мысль вот какая. Мы будем читать, как на разборе. Рассуждать и делать выводы, и все. И делать выводы. Друзья, я прочитаю первые стихи. Наверное, три стиха прочитаю. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: „Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего“». Братья и сестры, первая моя мысль – это место мужа. Место мужа. Вот здесь, если немножечко применяя язык аллегории, то здесь написано, что Авраам сидел у входа в шатер. Имеем ли мы право на основании этой главы или этих текстов вывести принцип, что здесь можно увидеть место мужа? Я думаю, что имеем право. Думаю, что имеем право, потому что, друзья, Авраам и Сара, они и в Новом Завете не один раз приводятся как образец даже в вопросах семьи. Друзья, и вот я здесь читаю. Авраам сидел у входа в шатер во время зноя дневного. Понимают, друзья, что здесь где-то просматривается место мужа. Сидел у входа в шатер. Что значит сидеть у входа в шатер? Если буквально, друзья, то это может вызвать улыбку, что мужья себе нашли хорошее место, да? Сидеть, не стоять, не ходить, а сидеть у входа в шатер, особенно когда жарко. И Авраам еще-то и под деревом сидел, вот, не на солнцепёке, под деревом сидел. Так можно здесь тоже увидеть. Братья и сестры, все-таки я так скажу, что сидеть у входа в шатер, что это значит? Я, друзья, понимаю, что быть у входа в шатер – это значит отвечать за все, что в шатре. То есть нести ответственность за все, что за моей спиной. В частности, встречать всех, кто хочет войти в шатер. Ну, а кто хочет войти в шатер? Бывает. Ну, друзья к нам приходят, и неплохо, мы встречаем. Друзья, бывает не только друзья, враги могут приходить. Вот написано, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в ворота. Но есть у нас враги или нет у нас врагов? Как вы считаете, друзья, есть у нас враги или нет врагов? Наверное, ну так, надо сейчас говорить, что есть враги. По-другому нельзя, раз я об этом уже говорю. Друзья, кто наши враги? Скажем, если бы я эту беседу проводил лет 15 назад, наверное, легко было бы сказать, кто у нас враги, милиция там и прочее, вот, кто мешает нам жить спокойно, кто кричат «расходитесь», вот, или, скажем, дела уголовные составляют. Друзья, я даже и не об этом. Сейчас мы живем спокойно, никто нас не разгоняет, и милиционер, если к нам придет на собрание, наверное, фуражку снимет и будет скромно сидеть сначала и до конца. Друзья, и все-таки враги у нас есть. Есть главный враг злой, враг человеческих душ – это дьявол. Есть у него помощники, и много помощников. Это всякие нечистые духи, которые мешают человеку жить. Друзья, если так вот немножко шире посмотреть, то я, ну, с учетом каких-то материалов, которые читать приходилось или слышать, вот знаю, что враг старается разрушить христианскую семью. Он это старается разными способами. И от мужа зависит, друзья, проникают ли враги вот в его шатер или не проникают. Но если в доме ссоры, если в доме крики, если конфликты бесконечные, то, наверное, друзья, кто-то в шатер прошел, кто-то проник. Я один раз помню, в один дом пришел, хотел там посидеть, побеседовать по одному вопросу. Вот подошел к двери, хотел на кнопку замка нажать, а слышу в доме шум. А в доме шум и крик. И я остановился. И вот ссорятся, и так сильно ссорятся, слышно возле двери, на пороге слышно. И мне, знаете, вот сейчас всполошить их как-то не хочется. Зайти, думаю, сейчас конфуз будет, краснеть и бледнеть, и все такое. И я не знаю, как себя повести. Позвонил, раз, тишина сразу. Все, открывает дверь, улыбается, так все хорошо. Ну, у кого-то так получается. У кого-то получается. Но суть, братья и сестры, вопроса одна, что враги проникли в шатер наш. И тот, кто должен был у шатра, пропустил. Братья и сестры, вот что я здесь читаю. Авраам сидел у входа в шатер. И увидел, вот три мужа идут. Как вы видите, узнал он, кто идет, или не узнал? Как вы думаете? По-видимому, узнал. Мы читаем, что когда он их увидел, он побежал им навстречу и поклонился до земли и сказал: «Владыка». То есть, братья и сестры, задача мужа иметь встречи с Богом, иметь личное поклонение Богу. Кстати, друзья, Авраам не пошел навстречу. Авраам не пошел, Авраам побежал. Здесь можно сделать такой вывод, что Авраам, для Авраама эта встреча желанная, желанная. Он узнает, он бежит, он кланяется. Друзья, и он сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Друзья, вот моя задача. Если я муж, то я должен заботиться: «Господи, не пройди мимо раба твоего». Чтобы в моем шатре всегда был Господь. И чтобы в моем шатре был Господь, друзья, от меня зависит больше, чем от жены. Я должен бежать навстречу. Я должен, во-первых, видеть, во-вторых, узнавать. Я вот помню, детки рассказывали декламации, стишки в церкви. Я уже не помню, рифму я не смогу вот сейчас сохранить. Но стихотворение, маленький стишок, детский, очень детский, был про Илью, как ворон Ильи мясо носил. И вот там девочка рассказывает, что в нашей жизни тоже чудеса бывают. Их только видеть надо. Я тогда подумал, думаю, друзья, вот, знаете, иногда на каких-то общениях молодежь или семейные бывают. Ну, расскажи, вот, как Бог в твоей жизни чудеса вот совершал какие-нибудь. И мы начинаем вспоминать, никаких чудес, не могу вспомнить, никаких чудес. А я думаю, что чудес-то много бывает. Просто мы их не замечаем. И Бог-то, друзья, нам навстречу часто выходит. Всегда ли мы Его замечаем? Всегда ли мы Его узнаем? Или, может быть, мы так говорим: вот мне повезло, как в одной песне христианской поется: «Нет от радости слов, очень мне повезло, мной найдена в небо дорога». Я помню, мы с молодежью этот псалом учили, а я предложил: вот не нравится мне слово «повезло». Вот повезло, и дорогу на небо нашел. А кому-то не повезло и не нашел. Вот как-то мы там предложили заменить, заменили немножко. Ну, неплохо получилось, хоть мы и не поэты. Друзья, и все-таки видеть Бога в нашей жизни – не списывать участие Бога только на повезло или не повезло, как неучастие, друзья, а замечать Бога, поклоняться Богу и заботиться: «Господи, не пройди мимо раба Твоего, мимо шатра моего». Друзья, как это практически? Как это практически? Я понимаю, что задача наша, вот братья сидят здесь, задача наша, братья, это иметь встречи с Богом наедине. Авраам не сказал: «Сара, кого я вижу, давай быстрее побежим, на встречу поклонимся». Нет. Авраам сам побежал. Он не стал Сару вызывать из шатра. Он сам побежал. Он сам поклонился. И сам поговорил сначала с Богом. Какие разговоры потом в шатре будут, это будет потом или под деревом. Друзья, а сейчас пока разговор у меня с Богом один на один. Один на один. Друзья, и если я с Богом поговорю один на один, тогда разговор и в шатре получится с Богом. Ну, я яснее. Братья и сестры, ну, все мы знаем, что правильно, если в христианской семье мы молимся вместе. Так же, да? Вот дети собираются, муж и жена, прочитаем Библию, потом помолимся, споем что-нибудь. И так все хорошо. И нам радостно, что у нас день хорошо начался. Всегда у нас так бывает. Не всегда у нас так бывает. Я не думаю, что здесь есть семья, в которой всегда так бывает. Не всегда. Иногда так бывает. Возможно, часто так бывает. Иногда так не бывает. Слава Богу. Слава Богу. Друзья, ну вообще трудности мы встречаем вот в этом вопросе, чтобы помолиться вместе с семьей и почитать, и хорошо побеседовать. Или мы не встречаем трудности? Встречаем трудности. Какие трудности? Я скажу, какие. Братья и сестры, побеседовать с детьми – это нелегко. Это нелегко. Вот, например, я скажу, для меня легче побеседовать со взрослыми, чем с детьми. Еще, для меня легче побеседовать с чужими детьми, чем со своими. Для меня легче побеседовать с чужой женой, чем со своими. Ну, я думаю, что вот кто меня сейчас, братья, слушает и думает, скорее всего, думает, что у них точно так. Братья и сестры, как эту проблему решить? Потому что бывает, знаете как, вот я в одной семье, ну, это так не один раз было, я просто один из примеров. Вот муж, жена, детки у них, и я у них оказался. И вот вечерняя молитва, или утренняя, я не помню. Вот муж берет Библию, открывает, читает какое-то место Писания. Знаю, что читал долго. И неинтересно читал. Простите, что... Вы не подумайте, что так о Библии нельзя говорить, что неинтересно читал. Но я говорю, как оно в практике было. И неинтересно читал. Я знаю, что его никто не слушал. Его никто не слушал. Потом встали на колени, и все должны были помолиться. Все должны были помолиться. Вот. Потом длинно жена молилась, ну и я помолился, и жена, и муж длинно молился. Пока молитву закончили, кто-то заснул. Кто-то заснул, а какой-то ребенок на коленках по комнате, он путешествовал, но на молитве ж неудобно его останавливать, еще присутствие гостей. Вот, он где хотел, ползал, и никто его не мог остановить. Я, конечно, друзья, вот, считаю, что это плохо. Это плохо. Это плохо. Я думаю, что от такой молитвы дети наши будут прятаться кто куда. Я буквально не очень давно был в одной семье. Семья очень такая благочестивая, примерная, жертвенная, вот, и материально тоже. Вот. И когда вот коснулось до дела, выясняется, что они с семьей не молятся. Молятся только двое маленьких ребятишек, а старшие давно уже не молятся. Отец страшно обижается на своих детей, что они не молятся вместе с родителями. Когда я начал разбираться со старшими детьми, они говорят: папа наш всегда читает очень длинно, по часу читает и больше. Вот. И читает все подряд. Вот что это. А мы, говорят, когда и маленькие были, мы уже от этого чтения устали, и сейчас уже нам это давно не интересно. Папа решил разнообразить, какую-то книжку начал читать христианскую. И вот это читает по нескольку глав каждый день. И дети прячутся. Дети прячутся. Вот. Почему, друзья, это бывает? Потому что сначала надо самому поклониться, с Богом поговорить. И так поклониться, чтобы никто не помешал. Вот Аврааму никто не мешал поклониться, побежать навстречу и все. Я думаю, что надо сначала самому. Ну как это практически? Я помню, еще в те годы, вот давно это было, я перелетел самолетом в Ригу, с Риги я переехал в один из городов Прибалтики, и я попал в город, где мне надо было быть. Я попал в город где-то часа в три ночи. Часа в три ночи. И вот я подошел к дому, нашел улицу, нашел номер дома, попробовал, все закрыто, в окнах темно. И вы знаете, друзья, так мне почему-то, думаю, сейчас будить людей, и вообще-то я человек немножко стеснительный, и думаю, будить людей, беспокоить, я подожду, пока они проснутся. И вот я так по улице прохаживался до конца, потом до другого конца, и вот так, думаю, часиков в семь уже, когда расцветет, или свет в окнах зарится, тогда я и буду стучать. Вы знаете, примерно в 5 часов утра, смотрю, загорелся свет. Ну, я подумал, загорелся, видимо, через 2-3 минуты потухнет. И так я ничего не стал. Когда свет загорелся и устойчиво горит. Ну, я перелез через забор, вот, и к дому, вот, приблизился. Но я не знаю, почему, друзья. Это, конечно, нехорошо, но я вам говорю, как оно есть. Я подсмотрел в окно. Не постучал сначала, как это лучше было, а я подсмотрел сначала в окно. Вот. И вы знаете, я смотрю, сидит брат, читает Библию. В 5 часов утра. Сидит и читает Библию. Ну, я уже потом постучал. Очень приятно было. Друзья, семья проснулись примерно в 7 часов утра, там все попросыпались. А он в 5 часов утра, он уже сидит читать. Он уже побежал на поклонение. Конечно же, друзья, когда семья потом проснутся, вот как на практике бывает, вот я сижу, читаю, дети просыпаются, они сразу, малыши лезут, на руки, на шею лезут, вот уже чтение не получится. Друзья, но если я уже почитал, помолился, вот, я когда читаю, я уже думаю, вот из того, что я читаю, есть ли здесь, чтобы поговорить с детьми? Я уже чуть и подготовился, и какую-то тему нашел. И потом я с детьми минут 15 поговорю, и они будут говорить. Для них это уже будет что-то интересное. А потом помолимся о том, о чем мы поговорили. И хорошо получается. И хорошо получится. Вот если бы мы сейчас задали бы вопрос, как положено молиться, в одиночку или всем вместе, семейному человеку? Братья и сестры, в одиночку или всем вместе? Я думаю, если бы мы сказали в одиночку, было бы неправильно. Если бы мы сказали всем вместе, было бы неправильно. Я понимаю, что сначала в одиночку, а потом всем вместе. Если я сначала сам почитаю, то у меня будет о чем поговорить с женой. А если я сразу вот так вот с женой и думаю, там мне Бог сейчас пошлет хороший текст, а Бог не послал. И тогда хоть жену проси, ну ты побеседуй со мной, а то я не подготовился, да, друзья? Вот это уже плохо, это плохо. Поэтому вот первое, братья и сестры, у входа в шатер, это значит видеть в своей жизни Бога, встречаться с Ним и бежать навстречу, и поклоняться. И вот здесь, на этом поклонении, Господи, не пройди мимо раба Твоего. И тогда хорошо получится. И детки в школу пойдут, они что-то уже получили. Вот. И в школе они, может быть, и поразмышляют. И даже, вы знаете, друзья, согласно библейским обетованиям, у нас и день хорошо пройдет. А как бывает на практике? На практике бывает так, что, ну, друзья, не в 5 часов хотя бы нам встать, а хотя бы встать на час раньше детей. Хотя бы на полчаса раньше детей. Мы бы смогли почитать и помолиться, хотя бы так. Потому что бывает, что дети встают раньше нас. Разве не бывает такого, что ребенок подойдет, и мама будет, или папа будет, вставай. Вот, я то или другое хочу. И так бывает. Или приходят и в постель лезут к родителям. И так бывает. Бывает, в школу идут, сами одеваются. И сами ходят в школу, и мы не знаем, помолились они или не помолились, когда в школу пошли. И такое бывает. Я, друзья, пресвитер церкви, у меня есть телефон. И вот я иногда верующим звоню. Я же знаю, кому надо в какое время позвонить. Потому что кого-то надо в 9 часов разбудить. Ну, в смысле, получится. А бывает такое, что я в 10 часов звоню и спрашиваю, я вас не разбудил? Они говорят, нет, мы уже встали. И так они нормально воспринимают мой вопрос. Никак не иронию, а нормально, что я в 10 часов утра спрашиваю, я вас не разбудил? Так бывает. Да, они в 3 часа легли спать. Это уважительная причина. Ну, так, понимается. Но они всегда так ложатся. В 2, в 3, а до 10 спят. И вся церковь, у нас в церкви около 240 членов. Вся церковь знает, что они спят до 10 часов. Все знают. И когда он 12 часов на велосипеде педали крутит, на работу едет. Вот, улыбается народ. Хоть и привыкли, а все равно улыбаются. Братья и сестры, так это совсем неправильно. Совсем неправильно. Мне очень нравится, когда на наших богослужениях вот выйдет какая-нибудь семья вот сюда и споют. Муж, жена и дети. Ну, они не споют, как хористы профессиональные. Вот, ну, они споют чуть послабее, но неплохо споют. И хорошо. Я скажу, друзья, семейное служение в наших церквях. Ну, может, у вас не так. А вот где я там смотрю, где мне приходится бывать, вот почти утрачено. Редко бывает, что всей семьей выйдут спеть. Я понимаю, друзья, не все петь умеют. Но в одной церкви был не очень давно, смотрю, папа, мама и 5 детишек вышли и простенько рассказали декламацию. И настолько было трогательно, до слез. Когда этому учиться? А вот тогда и учиться, когда мы дома собираемся и поем. Когда нас никто не слушает, Бог слушает, а больше никто. Никто не улыбается, если у нас не очень хорошо получается, если мы где-то полутонем или еще как-то. Если мы славим Бога в кругу семьи. А еще, друзья, мысль такая, что вот если жена, служение жены заключается только в том, что она стирает, метет, ест, готовит, рождает детей и нянчит детей, и на этом все, вот как мы, а это служение жены. Я думаю, друзья, что наступит момент, когда вдруг обнаружится, что она сегодня утром забыла помолиться. Просто забыла помолиться. А бывает такое, что не только помолиться, она забыла и умыться, и помолиться. Есть жены, которые и не умываются по утрам. Вот, но это другой вопрос. Не это моя сейчас тема. А потому что вся жизнь вот так вот все кружится, что постирать, приготовить, подмести, опять постирать. И вот так вся жизнь. А я знаю, друзья, когда вот такая уставшая жена выйдет сюда и стихотворение расскажет, для нее это праздник будет. У меня жена иногда поет, вот, она споет, ну, может быть, в год пару раз. Она и домой идет, вот как на параде. Я смотрю, у нее настроение хорошее. Совсем другое. Да, то, что нас в проповеди слушает или плохо слушает, это одна сторона. Но когда, друзья, мы вот в служении еще и участвуем, или семьей что-нибудь вот расскажем или споем, вы сами обнаружите, что у вас сегодня собрание праздничное. Вы видите, что какое-то вот не так, как всегда, а самое лучшее собрание сегодня было, когда мы в нем поучаствовали. И это нам помогает, друзья. Это нам помогает сохранять вот, ну, правильную духовную жизнь перед нашим Богом. Потому что только на быт все наше служение свести – это плохо. И от нас, мужей, это зависит. Где-то жену подбодрить, где-то подсказать, а где-то попросить. Слушай, давай споем. Ради нее. Я, может быть, и певец никудашний, но ради нее как-то подтолкнуть, чтобы она могла вот где-то принять участие в служении. Конечно, друзья, в больших церквях, вот как у вас, здесь мы иногда соскальзываем на такое, ну, немножко на концертность. Ну, что-то плохенькое, это можно только где-нибудь в среду. В воскресенье никак. В воскресенье все должно быть по самой высшей категории. Вот, я здесь у вас вот программку подчитал, молодежная программка, все, первая проповедь, вторая, стих, пение, все, фамилия, имя, вот все хорошо написано. Ну, и неплохо, у нас тоже так. Друзья, и все-таки, вот и при таком отношении, я не хочу сказать, что это неправильно. Я за то, чтобы у нас все было стройно. Хорошо. Друзья, и при таком отношении мы должны делать все возможное, чтобы наши семьи приучались служить Богу. И не только тем, чтобы 100 рублей в ящик положить, а служить Богу и словословием. Ну, помолиться вслух. Может, я не смогу спеть хорошо. И, может, стихотворец или рассказчик с меня плохой. Ну, помолиться вслух. Помолиться вслух. Некоторые жены молятся, когда каются. Ну, и не только жены, и мужья. Молятся вслух, когда каются, потом, когда крестятся. Потом, когда их сочитывают. Или над детьми молятся. А больше вслух они в церкви не молятся. Это тоже неправильно. Тоже неправильно. И поэтому, друзья, начало всему вот этому у входа в шатер. Вот где это берет начало. Поэтому пусть Господь благословит и поможет, чтобы вот мы, братья, могли бы проанализировать, проверить, а как моя жизнь, а какое мое место. Соответствует ли мое место библейским требованиям главы семьи, пастыря в своем доме, наставника в своем доме или нет? Или у меня тоже получается, пока проповедь прочитаю, и то это иногда редко получится вот своим детям, а они и заснут во время моей проповеди. Вот чтобы такого у нас не было. Такого не было. Братья и сестры, второе, на что хочу я обратить внимание. «И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под всем деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». Прочитаю чуть подальше. «И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовлена, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели». Братья и сестры, это служение семьи Богу. Служение семьи Богу. Друзья, что Авраам пообещал путникам? Давайте перечислим, что Авраам пообещал путникам. Он сказал: принесут немного воды и омоют ноги ваши. И я дам вам, и принесут хлеба. И вы подкрепите сердца ваши и пойдете. Еще что-нибудь пообещал или ничего больше? Ничего больше не пообещал. Друзья, воды, кстати, хочу чуть отметить. Немного воды. Немного воды. И хлеба. И все. Что Авраам дал путникам? За воду, кстати, друзья, даже не сказано, что им воды дал. Что принесли воды, там ноги мыли. Не сказано. Хотя не делаю вот, что значит воды не принесли, раз так не написано. Братья и сестры, но я здесь вижу больше. Я здесь вижу больше. Потому что замесили хлебы. Потом мясо было, мясо было. Потом масло было, масло было. И молоко было. И путники ели. Друзья, Авраам мало пообещал и много дал. В нашей жизни бывает наоборот. Бывает, мы много обещаем. Особенно, когда нам что-то в перспективе надо, мы можем много обещать, очень много обещать и мало давать. Когда до дела доходит, что надо давать, мы как будто забываем наши обещания. У Авраама было наоборот. Он мало пообещал и много дал. Друзья, это уже принцип. Это уже принцип, хороший для нас верующих. Обратите внимание, что и какое Авраам дает. Он поспешил к Саре. Кстати, друзья, слово «поспешил» здесь оно много раз встречается. Обратите внимание, он поспешил к Саре. Саре говорит: поскорее замеси. Потом он побежал к стаду, дал теленка нежную и хорошую отроку, написано, и отрок поспешил приготовить. Все делается быстро. Все делается быстро. Братья и сестры, здесь есть мысль хорошая, чтобы мы спешили жертвовать Богу, чтобы мы спешили, потому что можно не успеть, можно опоздать. Вот у нас детский лагерь в этом году был. Ну, вы же знаете, сейчас экономически все сложно, особенно с деньгами. Вот. И поэтому мы последние годы собираем много продуктов, много продуктов. И ну, в этом году много, так, слава Богу, с мясом проблем не было. 10 взрослых поросят пожертвовали люди. 10 взрослых поросят. И уже когда лагерь к концу двигался, где-то остается уже, ну, там, может быть, дней 10 оставалось у нас. И мне звонят опять, говорят, мы хотим, брат, мы хотим корову пожертвовать. И в этот же день с другого конца еще поросенка предлагают. А я все говорю, хватит. У нас уже достаток, хватит. И эти семья, которые хотели корову дать, так они расстроились, начали уговаривать. Да, брат Николай, да может там вы ее куда-то используете. Да никуда, говорю, уже не надо. Достаточно у нас. И я вот тогда вспомнил, друзья, это первый раз в жизни я отказывался от продуктов в лагере. Первый раз в жизни. И я вспомнил про Моисея, когда, помните, приносили, и объявляется указ. Хватит, достаточно. Друзья, были люди, которые не поспешили. Были, которые поспешили, там, шерсть червленную, или там кожа синяя, баранья, или там крючки сделать медные. Друзья, а были люди, которые не поспешили. Они все думали, надо, не надо, а стоит или не стоит. Они советовались, и потом решились, слава Богу, решились. И Моисей говорит, мы хотим. Он говорит, хватит, уже не надо. И я думаю, доходило до расстройства. Друзья, Авраам поспешил. И Сару торопит поскорее. И отрок поспешил, и Авраам побежал. Друзья, там он бежит поклониться, а здесь к стаду бежит. Вот как на спортплощадке старый Авраам, да, бегает. Братья и сестры, здесь есть хороший для нас урок, чтобы мы спешили. Если у нас появились яблоки, поспеши отдать. Потому что если ты не поспешишь, останутся червивые. И потом будет неудобно. Или картошку выкопал, поспеши. А то ты подумал, да пусть она подсохнет, да пусть так, да пусть иначе. А потом, уже и не надо. А может уже, и я не вижу, куда ее отдать. Жатва прошла, лагеря прошли, все. А куда теперь? Ладно, пусть теперь у нас лежит. Может, когда-нибудь кто-то попросит. Так оно, друзья, бывает. Еще одна мысль. Авраам Саре говорит, поскорее замеси 3 саты лучшей муки. Почему он говорит лучшей муки? Я думаю, это вопрос почти что риторический. Мы все знаем, что Богу надо отдавать лучшее. Как вы думаете, друзья, у Сары мука 2-го сорта была? Или 3-го, или там 1-й сорт? Или только была мука 1-го сорта? Я думаю, что мука была разная. Иначе не надо было бы говорить, замеси 3 саты лучшей муки. Если у меня 1 мешок, то не надо разбираться, лучше или худшей. У меня только 1 мешок с мукой. Друзья, разве Сара сама не может догадаться, что надо лучшую муку? Я здесь вот такую вещь хочу сказать вот, для сестер, ну и для братьев. Вы знаете, друзья, вот говорят о том, что жены – это не мощнейшие сосуды. И точно так, так Библия говорит, это не мощнейшие сосуды. Что значит не мощнейшие сосуды? Я вам некоторые мысли чуть по этому поводу скажу. Ну, одна сторона, я 100% согласен, как всегда говорят, что женщина, она слабая, она не может вот, быть такой сильной, как мужчина, скажем, поднять большой груз она не может, и настолько большую работу сделать она не может, как мужчина может сделать, и так дальше. Друзья, хотя я скажу, что в чем-то женщина может быть и сильнее мужчины, в чем-то. Ну, вот, например, способность переносить страдания у женщины выше, чем у мужчин. Я где-то читал, что если бы мужчина 1 раз родил, он бы умер при родах. Да. И я так думаю, что женщина страдания перенесет более стойко, чем мужчина. Друзья, не мощнейший сосуд, я вторую сторону хочу сказать. Первая, да, это может физически она не так сильна, а вторая сторона, она духовно слабее. Духовно слабее. Почему Бог ее помощником и поставил? И поэтому, мне кажется, если бы Авраам Саре не сказал, лучше ему Кена бы, может, со второго сорта и сделала бы. Так мне представляется. Поэтому Авраам это знал, слабости, возможно. И он говорит, замеси 3 саты лучшей муки. Лучшей муки. Поэтому неплохо, если муж и контролирует за пожертвованием, какая картошка там готовится или еще что-то. Вот. И чтобы мы научились, друзья, от начатка всех плодов, как написано, не только из кошелька, а от начатка всех плодов. И к этому надо привыкнуть. Потому что вот вообще я знаю, друзья, в наших краях обычно на это внимание не обращают. Только финансы считаются. А если там мед кто-то накачал, 50 или 100 флях, или, скажем, картошки выкопал 100 мешков, или, ну, нас постолько не выкапывают, у нас не так, как у вас, картошка плохо. Но все равно, даже 10 мешков, вот научись один мешок отдать. Вот, и лучшую отдать. Я помню, объявили мы, на праздник жатвы, кто может картошку и все. Один брат принес мелкую-мелкую картошку. А я ему говорю, зачем ты эту картошку принес? Он говорит, да ты знаешь, говорит, мы ее отобрали, мы хотели ее отдать, вот поросенку. А потом, когда объявили на жатву, мы решили отдать на жатву. Я говорю, так а зачем ты на жатву такую мелкую принес? Он говорит, так здесь молодежь, они почистят. Они почистят, а что она будет пропадать? Друзья, такой принцип бывает, бывает. Что похуже, это можно и отдать. Там молодежь сидят или в лагерь. Вот я в лагере почти каждый год бываю. Некоторые везут. Ну, как знаете, надо сбыть куда-нибудь. Хорошо, чтобы оно не пропало. Можно в лагерь, а там народу много, все поедят. Вот по такому принципу. Это принцип не библейский. И Авраам не только от Сары требует. Авраам, друзья, он бежит к стаду сам. А у него разве нет отроков? Есть отроки. Нашелся же отрок, который приготовить поспешил. Есть отроки. Мог бы отроку сказать, ты молодой, быстренько сбегай, там теленка выбери. Он сам бежит. Почему сам бежит? Он сам проконтролировать хочет. Он сам выбрал теленка. Нежно и хорошего. Не козленка взял, не овцу. А теленка нежно и хорошего. По-видимому, это лучше, чем козленка. И приготовили. И масло, и молока взял. И Авраам почти что, друзья, кстати, это тоже мысль хорошая. Вот нельзя думать, что только жена на стол. Вот Авраам подает, и масло, и молоко подает. И когда он все это сделал, он стоит и смотрит. А смотрит, я представляю, друзья, смотрит, под деревом стоит и смотрит. Видимо, у него вот хорошо на сердце от того, что он сделал. Радость, удовлетворение от того, что он сделал. И я скажу, друзья, что ну, вот на практике мои мысли подтверждаются. Если мы что-то сделаем хорошее для Господа, нам всегда хорошо. Нам это тоже нравится, радость бывает. Так же, да, думаю, вы это тоже испытываете. Вот, как и Авраам испытывал. И слава Богу. Братья и сестры, жена, на то она и помощница, чтобы помочь мужу сориентироваться в отношении жертвенности. И муж жене подсказать, если где-то она заколебалась или он сам заколебался. То есть помогать друг другу, чтобы лучшее для Господа. Потому что торговля иногда бывает. Иногда бытовые обстоятельства так закручивают нас, что для Бога и нечего, и некогда. Так разве не бывает, друзья? Особенно в последнее время, друзья, вот я думаю, что, вот, наверное, это в связи с тем, что это время и последнее, что настолько мы, христиане, стали суетными, что, как говорят, и к небу некогда посмотреть, или Богу послужить и некогда бывает. И все-таки мы должны, чтобы оставить все свое, чтобы что-то послужить для Бога. Послужить для Бога. Я вот помню такой случай, друзья, это в годы гонений, нужно было перевести духовную литературу и перевести на большое расстояние, на почти на 2000, больше, чем на 2000 километров. А машин тогда не было. Я помню только вот там, где я находился тогда, всего 2 машины в церкви были. И вот я пошел в одну семью с тем, чтобы попросить машину. муж и жена сидят, недавно неверующие, ну где-то около года как верующие, и помолились, и я говорю, вы знаете, говорю, нужна машина ваша на одну неделю. Муж спрашивает, с машиной я тоже нужен? Я говорю, и ты нужен с машиной. А когда надо? Они не спрашивают, зачем, спрашивают, когда надо. Я говорю, надо завтра утром рано, в 5 часов утра. Я смотрю, он замолчал, о чем-то думает. Я спрашиваю, что у тебя, не все получается? Он говорит, ты знаешь, мы целый год ожидали в очереди кирпич получить на кирпичном заводе. Целый год ожидали. И завтра наша очередь. Если мы очередь пропустим, надо все сначала. Наша очередь пройдет, и надо все сначала. А у них стройка. И вот он мне объясняет, а жена его толкает и говорит, ничего, ничего, поезжай. Он говорит, а как же кирпич? Бог усмотрит, поезжай. И он еще колебается, а жена ему подсказывает, Бог усмотрит, давай поедь, давай поезжай. И вы знаете, друзья, и хорошо, и хорошо. И я тогда подумал, как хорошо, что вот так вот все получилось. И с кирпичом там хорошо получилось. И когда вот в данном случае жена чуть-чуть помогла, и хорошо. И хорошо. То есть, братья и сестры, для служения в винограднике Господнем место всегда есть. Место всегда есть. Лишь бы в нашем сердце было желание. А Господь благословит и обязательно поможет. И в долгу не останется. И в долгу не останется. Я такой случай помню. В прошлые годы не было еще у нас молитвенных домов. И мы собирались по домам. Собирались по домам. Была очередь. 6 или 7 домов у нас было. И мы по очереди одну неделю в одном доме, другую в другом, третью в третьем. Когда воскресное собрание заканчивается, мы объявляем, следующая неделя будет в таком-то доме. И вы знаете, друзья, так получилось, что в воскресный день заканчивается собрание, и я объявляю, братья и сестры, следующее собрание будет, хотел сказать, в каком доме, а здесь брат сидит и говорит, в нашем доме. Но он не очередник, у него в доме место неудобное, у него дом небольшой и перегородки сплошные, 4 комнаты вместе с прихожей и с кухней, и вот так перегородки крест-накрест. И он говорит, в нашем доме. Я говорю, подожди, не суетись, не суетись. У тебя, говорю, места нету. Он говорит, есть место. А я же не знаю, я знаю, что у него нету места. Он говорит, есть место, пусть будет в нашем доме. И вы знаете, на людях такой разговор, все неудобно, конечно. И я тогда решил рискнуть. Говорю, что будет собрание в ихнем доме. А в понедельник думаю, дай поеду, посмотрю. Что ж у них там за место? Сел на велосипед, еду. Приезжаю к ним домой, подхожу к дверям, слышу, а в доме бум-бум, какой-то грохот стоит. Я захожу, смотрю, пыль столбом. Он держит кувалду и разрушает перегородку. Разрушает перегородку. Я кричу, стой, что ты делаешь? Он остановился, говорит, готов ли для собрания помещение? Вы знаете, друзья, разрушил он перегородку вот между прихожей и залом. А он с женой спал в зале. У них было 4 детей, они не очень давно уверовали, 4 детей. И он перегородку между прихожей и залом разрушил. Я спрашиваю, где же вы спать будете? Он говорит, там мы шторку повесим. Когда собрания нету, будет шторка вместо стенки. Вы знаете, друзья, получилось хорошее помещение. У нас тогда было 60 членов церкви, и получилось 4/8 помещения. Как раз для нас хорошо. Как раз хорошо. Прошло воскресное собрание. Я объявляю, следующее собрание будет. Он говорит, пусть у нас. Еще неделя прошла, пусть у нас. Еще неделя прошла, пусть у нас. Друзья, и мы у них остались примерно на 6 лет. 6 лет мы собирались только у них. И самое удобное место теперь было у них. Потом Построили мы дом молитвы, мы уже и там не помещались. Построили мы дом молитвы. А он мне потом говорит, мы с женой так жалеем, так жалеем. Мы так привыкли к церкви, а теперь собрание не у нас, мы прям сами не свои. Я говорю, ну а чё ж ты, ну и надо было просить, чтобы у вас дом молитвы построили. Вот. А мы, говорит, будем молиться. Написано, желание боящихся он исполняет. Я говорю, так поздно уже молиться, дом молитвы уже есть. Вы знаете, друзья, как развивались события? Прошло много лет. Ну как много? Наверное, прошло с тех пор 10 лет. 10 лет. И церковь у нас наполнилась, нас уже было больше 200, где-то 220-230 человек. Мы уже один раз пристраивали к дому молитвы. И мы запланировали, что надо строить дом молитвы другой. Надо строить дом молитвы другой. Второй. Чтобы решили разделить церковь, чтобы в городе было два дома молитвы. А место там, где мы хотели дом молитвы построить, нету места. И верующих там вот нету подходящего. И мы запланировали братское совещание, поговорить, где строить дом молитвы. И вот мы собрались на братское совещание и помолились. Я поднимаю вопрос, что, братья, надо вот дом молитвы рассуждать, где строить, или покупать участок. Нету там у нас. А этот брат, за который рассказал, он говорит, пусть будет у нас дом молитвы. Так я говорю, ты там живешь, а нам вон где надо, а ты тут живешь близко. Он говорит, нет, я там живу. Друзья, а что он делает? Пока вот эти начали разговоры за дом молитвы в том месте, он продает свой дом, покупает там хату. Вы различаете дом и хата, что это такое, да? Покупает там хату с хорошим участком под дом молитвы. И нам на братском говорит, я там купил. И вы знаете, друзья, мы там построили дом молитвы у него на участке. И там сейчас церковь. И в этой церкви он пресвитер. Он пресвитер. Хотя он не был способный проповедник. Не был способный. Но вот такое желание трудиться, написано, хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Некоторые считают, что это только к диаконам. Я, друзья, понимаю, что не только к диаконам. Это ко всем хорошо служившим. Вот так вот делает Господь. Поэтому, друзья, если мы хотим, чтобы наше место, чтобы наша лепта была в устроительстве Церкви Божией, надо молиться и поискать, где я могу найти себе применение. Господь обязательно укажет. И если я начну свои усилия прикладывать там, где они нужны, то Бог благословит. И меня, и мою семью Бог благословит. Потому что Он никогда не оставался в долгу. Мы несколько лет назад начали проповедовать в Армении. Там не было ни одной церкви нашего братства. И вот мы туда начали выезжать, проповедовать. Появилась одна группа, группа начала разрастаться, 20, 30 человек, 40 человек. И мы решили там построить дом молитвы. И вот направить туда надо строителей. Подхожу я к одному брату и говорю, ты знаешь, брат, ты не мог бы поехать в Армению в качестве каменщика и кровельщика? Вот там надо строить дом молитвы. А у брата 13 детей. Он спрашивает, а когда надо поехать? Да, я говорю, чем скорее, тем лучше. Он говорит, ну в понедельник можно. Говорит, я в воскресенье дочь замуж выдаю. Выдам замуж, а в понедельник потом поеду. Ну, говорю, пусть так будет. Пусть так будет. Выдал он дочку замуж. В понедельник еще с тремя братьями. Они поехали в Армению. И вы знаете, друзья, что такое в воскресенье отдать замуж дочь, а в понедельник уехать. Те, кто женили и выдавали замуж, знают, сколько работы будет в понедельник. Он четко, в понедельник они уехали. Друзья, он не был дома больше 2 месяцев. Они там работали. По прошествии этого срока он приехал. Я встретился с ним, в первый же день я с ним встретился. Я спрашиваю, ну как вы там справились? Он рассказывает, вот то и то, и то сделали. Я говорю, как семья? Все-таки 13 детей, да. Я говорю, как семья без тебя? Он говорит, ты знаешь, слава Богу. За этот срок, пока я был в Армении, покаялись 5 детей. Говорит, жена мне говорит, езжай, езжай снова. А когда уезжал, трудно было, жена думала, вот как так? А говорит, езжай снова. Друзья, в день, когда я с ним беседовал, покаялся 6 ребенок. Просто он об этом не знал, и я не знал. В этот день покаялся 6 ребенок. И вот так кажется, что оторваться от такой семьи на такой срок большой. Друзья, а Бог вот как сделал. И, конечно же, они не пожалели сейчас, так слава Богу, у них в семье хорошо, дети растут, крещение попринимали. Вот так вот Бог благословляет, если мы для Него трудимся. Друзья, будем двигаться дальше. Третье, на что хочу обратить наше внимание, это место жены. И сказали ему, где Сара, жена твоя? Он отвечал, здесь. В шатре. Кстати, друзья, не по третьему вот рассуждению, а чуть выше. У Авраама спрашивают, где твоя жена? Значит, Авраам отвечает за вопрос, где его жена? Не спрашивает, так, Сара, где ты? Здесь, здесь. Нет же, да? Авраам, где твоя жена? Кстати, друзья, знаете, очень хорошо Авраама поставлено. Он знает, где его жена. Знаете, с какими ситуациями я встречался? Где твоя жена? А он не знает. Говорит, с утра как исчезла, и уже вечер, и я не знаю, где. Она обойдет все, что может. Все она знает, как радио. Говорит, новости, все новости. Друзья, Авраам знает, где его жена. Муж должен знать, где его жена. Он четко говорит, здесь Сара рядом, здесь в шатре. Сестры, ваше место в шатре. Ваше место в шатре. Что значит в шатре? Друзья, я понимаю, в шатре, даже и буквально в шатре, и буквально. Порядок в доме, уют, чистота, приготовленная пища. Одежда на нас и на детях наших, чистая, пуговки на месте и так дальше. Вот в шатре. Это одна из сторон, это не все, это одна из сторон. В шатре. Вы знаете, даже вот в христианской песне в одной такие слова есть. Ты создаешь уют рукой своею, даруешь людям нежность и бальзам. Всего я перечислить не сумею, помощница, ты Богом дана. Нам. Друзья, если я вижу, вот я в разных домах часто бываю, да, если в доме беспорядок, ну, вообще в моих мыслях обычно так, что жена не справляется. Нету того, что муж не справляется, хотя изначально, если он у шатра, здесь его вина определенно есть, что он не научил жену подметать или за порядком следить. А может, мало помогает, это тоже на месте бывает. Но все равно, друзья, спрос за чистоту и уют в доме с жены. Или у вас иначе? Я думаю, с жены. Думаю, с жены. Друзья, такая вещь, что мы, христиане, должны быть образцом. Образцом не только поведения, образцом не только в делании добра. Мы должны быть образцом и в отношении чистоты. Кстати, о женах в послании к Титу написано, что они должны быть целомудренными, а потом какое слово стоит? Чистыми, попечительными о доме. Они должны быть чистыми. Друзья, жена сама должна быть чистой, тело ее должно быть чистым. Одежда на ней должна быть опрятной. Даже, знаете, друзья, написано «крепость и красота одежды ее». Я понимаю, нормально, если женщина, ну, вот христианка, она старается быть красивой. Может быть, для кого-то это странно сейчас звучит, что, ну, для нас верующих мы как будто должны говорить, что надо вот как похуже, да? Друзья, нет. женщина-христианка должна быть стараться быть красивой. Для кого? Сестры, для кого? Для мужа. Для мужа. Я скажу, друзья, что от вашей внешности зависит и чувство мужа к вам. Вот нам брат Миша хорошо рассказывал, как надо к жене вот, относиться, вот, с благорасположением. Да? Но вы знаете, что благорасположение много зависит от вашей внешности и от вашей чистоты. Ну, простите, я не планировал об этом говорить, но коротко скажу. Если жена купается раз в две недели, много благорасположения не будет. Ни днем, ни ночью. Вот. Поэтому нормально, если... Вот, знаете, друзья, приезжаю в 11 часов дня, смотрю, она не расчесанная. Не расчесанная. Естественно, без косынки, что ну, надо же расчесаться. Она не расчесанная. Ночная рубашка из-под халата. Вместо плавок дырки вот такие. Ну и все прочее. Но не надо дальше рассказывать. И грязный халат. Но это же не крепость и красота. Это же не крепость. Там уже и целомудрия, если пуговок не хватает, и целомудрия недостаточно будет, и всего прочего. Поэтому, друзья, это серьезный вопрос. Быть в шатре, следить за собой, следить за порядком в доме. Я знаю некоторые семьи, за которые стыдно. Детей больше 10. Больше 10. В доме страшный беспорядок. Страшный. По городу ходит поношение. Потому что дети рождаются часто, а значит, врачи ходят. Как дитё родилось, так врачи идут. Вот посмотреть, как он в кроватке лежит, какой он, какие соски ему дают, и все. Уже врачи идут, как тут, вот там пупки смазывают, и все, и медсестры идут. А в доме страшный беспорядок. А потом и болезни всякие, там и тараканы, и все. А потом разговоров, сколько эти распространяют неверующие врачи. И вот там он сколько нарожали людей. Зачем это делать, не справляются. Братья и сестры, и правда не справляются. А что делать? Ну, если 13 детей, как справиться? А так и справиться. Надо детей приучать работать. Детей приучать работать. Вот я знаю, что в такой большой семье, где беспорядок страшный, куда молодежь один раз в год со скребками идет порядок наводить, и жалуются потом, говорят, на неделю не хватает, все то же самое. И на газовой печке, и на полу, и везде. А девочки большие. Я уже всякими способами пытался, я уже и девочкам говорю, вас же, говорю, замуж никто не возьмет, все знают, какой у вас в доме беспорядок, вам же по 20 лет уже. А они как будто им нравятся. А я скажу, друзья, что приучать детей работать, пока они маленькие. Я смотрю, дитё, пятилетнее дитё, оно берет веник и метет. А я ж смотрю, как оно метет. Хорошо метет. Не хуже взрослых. Метет пятилетняя девочка. И полы протирает, и чисто получается. А потом смотрю, она ребенка пеленает. Так вот, как опытная мама пеленает. Вот оно оказывается где. А дети каждый год. И пятилетние дети уже умеют и нянчить, и соску дать, и молочко подогреть умеют. Вот в горячую воду опустит этот пузырек и подметет хорошо. А в другой семье ничего не получается. Говорят, а у нас много детей, а при чем? Мы не можем. Мы не можем порядок содержать. Поэтому, друзья, сестры, в шатре, вот и в шатре. Вот и в шатре. И старайтесь, чтобы было, вот чтобы было заметно, что хозяйка в шатре, что жена в шатре. Один раз мы с братом-служителем едем на машине. Была зима, выпал снег, дороги скользкие. И, в общем-то, мы сильно устали. Я ехал за рулем, засыпать начал уже. Прям думаю, сейчас засну и все. И уже ничего не помогает. Ни холодный воздух, ничего уже не помогает. Проезжали мимо одного городишки, и мы говорим, давай заедем вот здесь вот к верующему брату и сестре, чай крепкий выпьем и дальше поедем. Ну, подъехали, большие железные ворота, вот, все на замках и так дальше. Ну, стучать 3 часа ночи, что тут стучать? Вряд ли разбудишь, если стучать в ворота. Ну, мы перелезли через забор, вот, и движемся к двери. Движемся к двери. А снег только что выпал, и все, что во дворе, накрыл. А знаете, вот муж на кразе работает, это такая машина большая, страшная. И во дворе что там то, и шестеренки, и покрышки, и ключи, и грабли. И все снег накрыл, все снег накрыл. И вот надо же как-то, чтобы на какой-нибудь кол вот не наскочить. И мы знаете, вот как мы потом уже с ним рассуждали, друзья, мы к дверям пробрались, а уже потом, когда назад ехали, мы смеялись с себя, что мы как саперы по минному полю пробирались к дверям. Ну, в дверь постучали, нас проснулись, хозяева запустили нас. Вот, значит, радость большая, мы разуваемся и идем чай пить. Ну, мы так, у нас достаточно дерзновения сказать, что мы приехали к вам чай попить. И идем чай пить. Вот, и значит, я заметил первое, что прилипают носки к полу. Я не знаю, но мысли нехорошие, наверное, грешные, в голову начали лезть, что я потом обую свои туфли, и потом мне внутри надо мыть будет, туфли мыть. Вот. И мысль такая, что незаметно носки поменять не получится. И вот так я, уже меня такие мысли, вместо хороших, полезных от встречи, меня плохие мысли начали. Ну, усадили нас за стол, правда, на столе было чисто, вопреки обычному. Мы знали, куда мы заехали. Чисто на столе, все хорошо, слава Богу. Поставили чай, мы попили чай, помолились, уходим. Я смотрю на брата, вот что со мной брат как раз он и был. Я смотрю на него, а у него пиджак в сливочном масле. Оказывается, вот тут стол вытерли, а вот здесь не вытерли. И пиджак в сливочном масле, новый пиджак и так сильно вымазанный. Но я скажу, что мы и смеялись, и печалились, и все уже. Вот так вот. Братья и сестры, вернее, сестры, это ваша задача. Ну, как хотите, ну, мужу поручайте, приучайте его, чтобы он вытирал и полы мыл, или еще как-то. Но это ваша задача. Быть в шатре. Кстати, друзья, вот здесь есть интересный стих, посмотрите. «И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер». Обратите внимание, а Сара слушала у входа в шатер. Вот, была в шатре, а сейчас оказалась у входа в шатер. Ну, нарушение такое, как будто бы так кажется. Да, братья и сестры? Нет. Написано дальше, сзади его. Она у входа в шатер, но все равно сзади его. Значит, в шатре. Грядки полит. В шатре. Если она работает где-то, в шатре должна быть. А что значит? Это значит сзади его. Сзади его. Я беседовал с одной девушкой, христианкой. Ей один человек, молодой, предложил замуж пойти. Она не хочет. А я немножко там сватовскую роль маленькую выполнял. Вот. И я с ней разговариваю. Она говорит, не хочу за него замуж. Я говорю, почему не хочешь? Она говорит, брат Коля, я хочу быть замужем. Я говорю, ну так замужем, так и соглашайся, раз ты хочешь быть замужем. Она говорит, да нет, вы меня не поняли. Я хочу быть замужем. Вон оно что. То есть ей предложил тот, где замужем не получится. Она говорит, надо быть, чтобы он был за мной, а я хочу быть замужем. Чтоб он мной мог руководить. Чтоб я вот, ну, за его спиной справлялась со своими обязанностями. Вот так вот, вот. И вы знаете, друзья, это вот недавно было. Никогда я слову «замужем» не придавал такого значения. Вот и задайте, сестры, себе вопрос. А вы замужем? То, что вы в браке, это понятно. Иначе вы бы здесь не были. Но вы замужем. Один раз... Вот решили мы рукоположить одного брата. Ну, он был в церкви руководящий. Вы знаете, что такое руководящий, да? Но не пресвитер. И мы рассудили, что надо бы его вот избрать на пресвитера, а потом рукоположить. Ну и поехали. Приехали в их дом. Приехали в их дом. И, значит, вот, ну, заходим, жена появляется. «Братья, приветствую! Слава Богу, что вы к нам приехали!» Заводит, усаживает, вопросы задает. «Ну как там братство живет? Как здоровье, Геннадия Константиновна?» Ну и все, знаете, вот так она хорошо расспрашивает. Ну а брат, который у нас на Кавказе отвечает за рукоположение, он такой брат, ориентируется хорошо, что и как. И вопросы задает тоже хорошо и вовремя. Он говорит: «Подожди, сестра, подожди, не торопись. Кто у вас в семье глава?» Она говорит: «Я». А вы знаете, у нее даже голос такой грубый, как у мужчины. А у мужа тонкий голос. Вот. Она говорит: «Я глава». И вы знаете, друзья, ну точно глава. Точно глава. Конечно, никакого рукоположения там не состоялось. Не состоялось. А участь. Они уехали в Америку. И на сегодняшний день они в разводе. В возрасте 65 лет они развелись. У них 10 детей, при 10 детях они развелись. А святость была, друзья, вот все 10 детей, библейские имена, там и Наимень, там и Руф, там и Енох, и все, вот все библейские имена. Упаси Боже, кому-нибудь прививку сделать, на второй дом она с роддома убегала. Ни прививок, ничего. А сегодня они в разводе. Вот и в шатре. Вот и в шатре. Поэтому это очень серьезно, друзья. Насколько много зависит от того, чтобы муж был у входа в шатер, а жена в шатре. Если поменяться местами, нам кажется, ну, может быть, эту улыбку вызвать. Да, и неплохо она руководит. Вот и доруководились. Вот и доруководились. Поэтому, друзья, вот как в той же песне, знаете, как написано? «Тебе дано помощницей мужу быть на земле во всех его делах, и в летний зной, и осенью, и в стужу ты трудишься, мозоли на руках». Помощницей, друзья, во всех его делах, не только в том, чтобы подмести. Я, например, друзья, вот один такой случай у меня был, это вот для иллюстрации. У нас было запланировано общение для жен служителей в субботу. И вот сегодня уже пятница, вечер. И я знаю, что мне завтра надо будет проводить с женами служителей беседу. И я сижу, не знаю, о чем говорить. Уже поздно. Я Библию читаю, вот, молюсь, раз, другой помолюсь. Ничего нету хороших мыслей в голове у меня. Вот. Ну что делать? Время уже 12 час, что делать? А жена здесь, она что-то делает. Я ее подзываю и говорю: «Слушай, вот нет у меня мыслей хороших. Подскажи мне, о чем с вами побеседовать?» А вы знаете, она мне сразу, как будто ждала, сразу раз мысль хорошая, тему мне предлагает. Я говорю: «Ну садись, сажай ее рядом. А ну расскажи, как ты представляешь?» Она мне сразу раз. И такие мысли хорошие, друзья. И вот мы с ней посидели, я тракт набросочки раз. Потом я ее отпустил, сам посидел, помолился, еще посидел. И вы знаете, хорошая беседа получилась. Беседа по теме «Дом служителя». И меня даже потом с этой беседы еще в другое объединение пригласили, чтобы я побеседовал с женой служителей. Вот. И я признался, я говорю: «Мне помогла жена». Вот подготовить эту тему. Ну и неплохо. Но если бы она мне не помогла, и беседы бы не было, и стыдно бы было. Я по краю там служения определенно совершаю, и стыдно бы было, я вообще ничего не мог сказать. Братья и сестры, хорошо, если жена может помочь. Это очень хорошо. Конечно, перекоса, чтобы поменяться местами, не должно быть. Один пресвитер у нас был и говорит: «Ох, братья и сестры», на членском говорит, «у нас такая жена есть хорошая, такая жена». Она говорит: «Мужа и рубашку погладит». И говорит, вот и Библию в сумку положит в воскресенье, и конспект свой в Библию ему положит. Ну, все засмеялись. Я подумал, шутит. Решил пресвитер пошутить. Однажды сижу на собрании и смотрю, брат мучится, бедный мучится за кафедрой. Вот, а я смотрю, а конспект рукой жены написанный. Точно жена ему проповедь составила, а он, видимо, дома не прочитал, или она его вот не наставила, как следует. Это уже никуда не годится. Это уже муж в шатре. Муж в шатре. Братья и сестры, Пусть Господь поможет нам, чтобы сестры были в шатре, а чтобы мы, братья, мужья, были у входа в шатер. Жены должны нам помочь, а мы должны женам помочь находиться в шатре. Находиться в шатре. Братья и сестры, я следующую подтему. И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенную женщину Сары прекратилась. Сара внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего ты рассмеялась, Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась, ибо она испугалась». Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». Друзья, попутно такая мысль. Когда Сара внутренне рассмеялась, Господь у Авраама спрашивает: «Отчего это Сара рассмеялась?» Он не спрашивает у Сары. Он же мог спросить у Сары: «Сара, ты почему рассмеялась? Ты что, не веришь, что ли?» Он у Авраама спрашивает: «Отчего это Сара рассмеялась?» Братья, если наши жены смеются или плачут, мы за это в ответе. Если моя жена плачет, то у меня бы надо спросить, почему жена плачет? Или смеется? Может быть, у нее уже веры нету. Может, ее грудь сомнения распирает. И она смеется или еще что-то. Вот это от нас много зависит, друзья. И вопрос Господень совсем не случайно к Аврааму направлен. Но, друзья, эта подтема вот о чем. О деторождении. О деторождении. Я не буду, друзья, эту тему рассказывать, как это вот она вообще полагается рассказывать. Потому что я думаю, что вы все знаете, что уклоняться от деторождения нельзя, что всех детей надо принимать, что детей надо принимать с радостью. Вы же также все знаете, да, друзья? Я вот и не буду это все повторять, друзья, а только вот что скажу. Что будет ребенок или не будет, это не от Авраама зависит. Современные теологи, вот в журналах, которые нам присылают сегодня с Запада, они говорят, что от хотения мужа, написано же не от хотения мужа, от хотения мужа. А если муж не хочет, и не надо. Мы же вправе свои желания осуществлять так или иначе. Друзья, а здесь мы видим, что Господь говорит: будет сын у Сары. Это противоречит всякой логике, не должно, это совершенно так, нестандартный подход к этому. Да, будет сын у Сары, и не надо тут смеяться. Вот я приду, и у Сары будет сын. То есть, друзья, это вопрос Господь, от Него зависит. Мне очень нравится, друзья, позиция Евы. Посмотрите, когда Ева зачала и родила Каина, она говорит: приобрела я человека от Господа. Когда ей тошнило, там токсикоз и все прочее, это же для нее новинка. Вот. Ей же мама не рассказала, что вот тебя будет тошнить, но ты не переживай, это у тебя будет ребенок и все-все. Ей же мама не сказала. Ей пришлось все это испытать первой женщине на нашей планете. И прошедшая через все эти скорби и через муки рождения, она говорит: приобрела я человека от Господа. А когда Сиф был зачат, она говорит: Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Она не говорит, она уже понимает, что семя и все такое. Она уже это понимает, она разбирается. Но она не говорит, что мне муж положил семя. Она говорит: мне Бог положил. Она не читала книгу Иова про вылитое молоко, про творог сгущенный и так дальше. Нет. Она говорит: Бог положил мне. Вот чему мы должны научиться, братья и сестры, что персты Господа, что Господь положил, и все. А раз Господь, что мы вначале читали? Весьма хорошо. Все, что Он создал, хорошо весьма. Поэтому если Господь делает, что у меня родится 13-й ребенок, Это весьма хорошо. Если Господь делает, что у меня всего два ребенка, и это сделал Господь, это тоже весьма хорошо. 2 или 13, тоже весьма хорошо. Если это Господь, если это не я. А если это я, вот тогда и будет. Так, ничего, пойдет. Не очень хорошо или еще как-то. Вот тогда и проблемы. Тогда и проблемы. Братья и сестры, вот здесь и доверие. И если Господь, тогда мы не будем сильно переживать. Если каждый год или еще как-то, только молиться и радоваться, и Бога благодарить, научиться. Хотя нелегко, каждый год нелегко, друзья. Вот нам через эти трудности приходилось проходить, вот, и через другие тоже. Но если мы видим, что Господь, тогда только благодарить Его и все. Потому что Он делает, не надо добавлять или убавлять от того, что Он делает. В одной семье, это служитель один у нас на Кавказе рассказывал, говорит, сочетал одну семью, парочку, говорит, дружил он с ними так хорошо, каждый год посещал, говорит, 4 года прожили, 4 детей родили, вот, и хорошо. Говорит, еду к ним снова, уже 5 лет прошло. Приезжаю, думал, поужинали, порадовались, все. И я спрашиваю, ну как, у вас уже, наверное, 5 деток? Да нет, говорят, 4. А как так? Что было в прошлом году 4, 5-4. А это, брат, каждый год здоровье ослабло. Вот мы решили вот так, вот так вот. В общем, нету детей. Но он говорит, я с ними побеседовал, помолились, они покаялись. Вот. И я, говорит, уехал. Через год приезжаю, близнецов родила. Я им говорю, это вам свидетельство, что вас Господь простил. Одного дал за прошлый год, а другого за этот год. Вот. И слава Богу, может и так. Я не уверен, что обязательно, но может и так, друзья. Вот. Там, где Господь. И вот так, слава Богу, живут, теперь все хорошо. И хорошо получается. Друзья, все наше здоровье, это в Божьих руках. В Божьих руках. Один случай у нас был такой. Значит, 6 лет прожила парочка одна, и 6 детей родили. Ну, неплохо. Так они сильно не переживали, не печалились, все. Но вот уже когда 6-й, ну, говорят, уже как уже можно, больше уже нельзя. Вот. И как-то они там уже согласились, чтобы подольше был перерыв. А потом приходят и жалуются. Говорят, почка у жены отказала. Почка. Теперь и подавно. Проверились на УЗИ, на компьютере, почка опустилась и сморщилась, и не работает. И теперь уже нельзя. С одной почкой тем более нельзя. Вот 7-го ребенка. Ну, так мы побеседовали. Конечно, друзья, эти вопросы для нас трудные, и для служителей трудные. Вот как в таких случаях, совет какой дать, переживаем, молимся. Ну, так, помолились этой семье, слава Богу, вот доверились они Богу, все. И забеременела она опять, 7-м ребенком. Ну, направили ее на проверку, все же знают, что почка не работает, а и тут беременность. Направили, проверяют, говорят, нормально, работает почка. Работает почка. Родился ребенок, все хорошо. Родился ребенок 7-й. Вот. Опять перерыв решили. Опять, говорят, почка не работает. Почка не работает. Помолились, забеременели 8-м. Приходят, говорят, слава Богу, почка работает. Вы знаете, друзья, это вот ну, человек мой, близкий товарищ. Почка не работает, когда хитрят. И когда нормально, почка работает. Но я не хочу, чтобы всегда так обязательно. Не всегда так обязательно. Но я здесь такую мысль, друзья, что у Бога в руках мы сами. И здоровье, и все остальное. И вот если Бог хочет, чтобы было весьма хорошо, чтобы у тебя было 7, пусть будет 7. Если Бог хочет, чтобы было весьма хорошо, 3. Пусть будет 3 или 12. Как Бог хочет. Но чтобы только было в Его воле. В Его воле. Меня один человек укорил однажды, мы сидели ужинали, он говорит, тебе хорошо рассуждать, у тебя дети через 2 года. Ну, так, говорю, слава Богу, Бог хочет, чтобы через 2 года, и слава Богу. Он говорит, твоя жена, она просто помалкивает, она кормит их до 2 лет себе тихонечко, вот и все, зачем вам всякие предохранения, она кормит до 2 лет. Я говорю, так мы же не специально, ну слава Богу, да, она до 2 лет, 2 года она прекращает кормить и все, мы же не специально. Друзья, здесь не способ вот отношения там, к каким-то методам, друзья, а суть вопроса в нашем отношении к принятию детей. Или Бог делает, или мы делаем. Можно решить и кормлением, можно решить. В одной семье, вот дитё крупное уже, вот я сам в этой семье был, дитё большое, ходит по комнате, до мамы подходит и грудь просит. И так просит хорошо, уже не картавит. Вот. А большая девочка, лет 10 или 11, говорит, бессовестный, такой большой, просишь у мамы. Он говорит, а что, я у тебя прошу, что ли? Вот. Я ему уже говорю, да так же нельзя, люди смеяться скоро с вас будут. Вы что же делаете? Вот. Братья и сестры, святость во всех сферах у нас должна быть. И подход, чтобы Бог руководил нашей жизнью и нашими отношениями. Бог впереди и Господи, не пройди мимо раба Твоего. Это и вопрос деторождения. Если я говорю, Господи, не пройди мимо раба Твоего, когда мне деньги нужны, это хорошо. А когда вопрос деторождения, Господи, пройди мимо раба Твоего, я здесь сам справлюсь. Это уже неправильно будет. Неправильно будет. Братья и сестры, последний вопрос. «И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Братья и сестры, последняя мысль. Бог говорит, я Авраама избрал для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Творя правду и суд. Братья и сестры, это наша большая задача. Бог говорит, я избрал для того. Как это практически, друзья? Вот Авраам справился ли с этой задачей или не справился? С тем, что Господь перед ним поставил. Я думаю, справился. Откуда я это вижу? Друзья, написано вот как. В послании к евреям 11 главе. Верою Авраам. Помните, да? Верою Авраам. Читаю ниже. Верою Исаак. Читаю еще ниже. Верою Иаков. Еще ниже читаю, верою Иосиф. Братья и сестры, какое чудо, да? Верою Авраам, верою Исаак, верою Иаков, верою Иосиф. Вот бы нам так. Вот бы мне так, братья и сестры. У меня 7 сыновей. У меня 7 сыновей. Младшему 9 месяцев. Младшему сыну. А старший... Вот в армию должен пойти. А старшая еще дочь. Старшая дочь, а потом все 7 сыновей. И вы знаете, друзья, как я хочу, чтобы верою я и верою все мои дети прожили свой жизненный путь. И чтобы верою они стремились к небесному и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Вот какая моя мечта и мое желание. Как этого достичь? Я однажды по радио слышал, доктор какой-то педагогики отвечал на вопросы слушателей. То есть прямой звонок, и вот звонок звенит, и он сразу отвечает на вопрос. И звенит звонок, и какая-то слушательница говорит, вот сейчас мы живем в наркомане, там разврат и все-все. Вот скажите, как, чтобы наши дети этого избежали? Как их воспитывать? Вы знаете, мне так интересно было, как же, Педагог, доктор, ответит сейчас. Вы знаете, друзья, он помолчал, а потом говорит. Нужно самим правильно жить. Нет более сильного метода воспитания. Нужно самим правильно жить. Братья и сестры, это точно так. Авраам жил верой, и Исаак, и Иаков, и Иосиф, они учились один у другого, научились жить верой. Если мы делаем хорошо, наши дети у нас научатся. Если мы делаем плохо, наши дети у нас научатся жить плохо. В одной церкви попросили меня побеседовать с одной семьей. Муж и жена, и двое детей у них. А почему побеседовать? Они и сами попросили, пресвитер параллельно попросил. Так что удобно было этот вопрос вот так решать. И я пошел к ним домой. Суть вопроса такая, что они страшно ссорятся. Страшно ссорятся. Постоянно. И вот я с ними сижу, беседую. А у них двое маленьких детей. И один ребенок завалил другого на пол, сел верхом на него и кулаками бьет по лицу. Ребенок примерно 5 или 4 лет и кулаками бьет по лицу. Я такой картины жуткой никогда не видел. Я видел, как бьются взрослые, я видел, как бьются подростки. Но когда дети вот такие вот маленькие, я никогда не видел. Я им говорю, вот посмотрите, это вы, это вы. Один раз ко мне приехал один брат, уважаемый. И вы знаете, друзья, ну как нам обычно хочется, когда у нас гости, чтобы наши дети, ну как ангелы, по комнате ходили, не решили, и Библию читали, наверное, так, да? Вот. И вы знаете, и вот гость сидит, я с ним беседую, и на глазах у всех один маленький мальчик делает шкоду, большую шкоду. Ну, надо наказывать. Ну, я при гостях обычно не наказываю ремнем. Я его ставлю в угол и говорю, Алёша, ты сделал преступление. Ты будешь стоять в углу, а потом ты покаяйся. Понял? Понял. Все, стой. И мы в этой же комнате беседуем. Вот, где-то прошло около часа, наверное, минут 40 или час. Я смотрю, он стоит в углу и начинает дремать. Уже поздно, он начинает дремать, стоя. Я вижу, думаю, сейчас у него же разум задремает, и потом уже каяться он не сможет. Я его раз, говорю, Алексей, ты должен сначала покаяться, потом спать будешь. А покаяться, это значит, он должен у меня попросить прощения, потом помолиться, и потом спать будет. Значит, ты должен покаяться, понял? Понял. Будешь каяться? Буду. Проси прощения. Он молчит. Говорит, буду каяться? Молчит. Ну, не хочешь просить прощения, значит, стой дальше. Он стоит дальше, мы беседуем, а рядом трильяж. Трильяж – это тумбочка с зеркалами, с тремя. Он ложится на трильяж, руки под голову, и сейчас заснет. Я его, Алёша, спать нельзя, ты должен покаяться. Понял, понял. Будешь каяться? Буду. Проси прощения. Молчит. И третий раз молчит. Говорит, буду, но молчит. Я не знаю, что делать. Время скоро 12 часов. Что делать? Или надо объявлять амнистию? Вот, или я не знаю, что делать. Вот. И вы знаете, друзья, ну что, я уже не знаю. Мне надо помочь. И я вот иду в комнату свою. Брата оставил, иду в комнату. Встал на колени. Говорю, Господи, это я виноват. Ты знаешь, как мне трудно просить прощения. Прости меня. Это я виноват, что Алёша не может попросить прощения. И я даже расплакался. Говорю, Господи, помоги, чтобы он покаялся. Ты мне помоги, я виноват. С меня взыщи, ну пусть ребенок попросит. И вы знаете, так я помолился. Выхожу, Алёша, будешь просить прощения? Буду. Проси прощения. Папа, прости, я больше не буду так делать. Ну давай помолимся. Слава Богу, решилась проблема. Слава Богу. Братья и сестры, ходить путем Господним, творя правду и суд. Мы должны научиться. А это путь. Каждый должен свое место занимать. Это значит, Господи, не пройди мимо раба Твоего, мимо шатра и все. Это вся наша жизнь. Пусть Господь благословит и поможет, и прославится в нас. Аминь. Помолимся.